Зачем это нужно? Нам, народным монархистам, неоцензовым и прочим, необходимо установить ту правду, что между царем и народом, если и было средостение, то не было антагонизма, что если государь-император делал для России и для народа все, что только было в человеческих силах, но и народ отвечал ему своим доверием, что революция, обе революции, и февральская, и октябрьская, вовсе не вышли из народа, а вышли из средостения, которое хотело в одинаковой степени подчинить себе и монархию, и народ. Всякий разумный монархист, как, впрочем, и всякий разумный человек, болеющий о судьбах своей родины, в том числе и о своей собственной судьбе, не имеет права подменять факты декламациями и даже галлюцинациями. Мы обязаны установить тот факт, что российская монархия петербургского периода не была гармоничной монархией, какой была московская, что дворцовые заговоры и перевороты шли, собственно, почти непрерывным фронтом. Будущая российская монархия не может быть восстановлена не только без народного голосования, но и без всенародной помощи. Отстраивая эту монархию в очень тяжелых условиях, легких условий не видать, мы обязаны учесть все тяжкие уроки нашего прошлого и заранее обеспечить будущую российскую монархию от ее самого страшного врага, внутреннего, и в его самом страшном варианте – коленопреклоненном.